Прощание. Рано утром к ручью среди леса подошли три волхва в платьях белых. Обступали их темные ели, что росли вдоль воды у Дубравы. Лес, раскидистый шумом весенним, разговаривал с солнцем и ветром. Было слышно, как птицы щебечут, как олени пьют воду, волнуясь. И стояли волхвы неподвижно, наблюдая за птицами в небе, за ручьем, утопающим в ивах, и за волком, пришедшим напиться. А потом, воду ведрами взявши, по тропинке направились в чащу. Подойдя к баньке, спрятанной в липах, маги вылили воду в бочонок и зажгли в печке каменки белые, взглядом пламень, подарок Велеса. Постояв у ручья, отдохнувши, к храму тайному мягко ступая, подошли и присели у входа. Перед братом, лежащим на лавке, белый маг приучал свою душу к телу старому, телу земному. Повозившись со слабшим собратом, массажом приведя его в чувство, трое магов на ветер из храма осторожно снесли непришедших. Тех, кто в сварге остался навечно, кто сгорел в битве трудной, неравной, вечность жизни отдав за Поморье, за Вестийскую Русь и за предков. Их волхвы всех троих искупали в теплой баньке под липой стоящей. И, надев на тела непришедших платья белые, всех положили в челн долбленый, который принес им сам хозяин Дубровы тенистый, добрый леший, слуга Святобора. А потом, челн обложив дровами, перед мертвыми тихо склонились и просили простить за несчастье и за то, что из сварги высокой род помог им вернуться на землю. Теплый ветер наполнил Дубраву, вечер летний пришел незаметно, и как вспыхнули на небе звезды, загорелся костер погребальный. Его искры до звезд долетали, не гасил их стрибог своенравный. У костра братья духа стояли, с ними волки и плачущий леший.